которое делает не только детей, но даже неглупых людей пошлыми глупцами и вызывает множество самых комических, продолжительных ссор, возникших из пустяков. Мне было до того тяжело и скучно без друга, что это чувство отражалось на моем лице, и его заметили многие товарищи. «Охота вам скучать об этом подкидыше», — сказал мне раз Ануфриев, юливший передо мною, как бес, во все время ссоры. «О каком подкидыше?» — спросил я в недоумении. «Да о Розенкампфе. Ведь он не родной сын покойного генерала. Генералу подкинули его на другой день свадьбы». «Свинья!» — оборвал я Ануфриева и повернулся к нему спиною. «За что обругал тебя Рудой?» — расспрашивали мальчишки, слышавшие мое восклицание. «За то, что я ему сказал правду, что Розенкампф подкидыш», — отвечал Ануфриев. Он был окончательно испорчен грязью мещанской жизни. «Какой подкидыш?» «Да такой, какие бывают подкидыши! Сын какой-нибудь...» Ануфриев нагло произнес то название «падшей женщины», которое редко произносится и большими. «Я давно знал это. Да говорить не хотелось. А теперь к слову пришлось. А Рудой туда же. Ругается. Забыл, верно, что сам лакейский сын». И вот началась в нашем классе одна из гнусных историй разбирательства званий наших отцов. Высказалось первое проявление страсти к сплетни и облетела сплетни весь класс. Кто выслушал ее, да плюнул чуть не в лицо сплетнику, а кто и задумался над нею, как над чем-то важным и лично до него касающимся. Услыхал и Розенкампф горький упрек за свое происхождение, и сильно кольнул он несчастного мальчика, старавшегося столько лет казаться законным сыном генерала. Я тоже упал с высоты своего величия и отрезвился. Первым моим делом было подойти и объясниться со старым другом и попросить у него извинения. «Коля, перестань дуться», — нежно сказал я ему. «Помиримся, пожалуйста. Оставьте меня. Вы мне мешаете учиться». «Ради бога, Коля, извини меня, я ни в чем не виноват», — говорил я, волнуясь. Я уже вполне ясно понимал всю гадость происходившего вокруг меня. «Вы ни в чем не виноваты. Вот эти мерзавцы виноваты», — произнес Розенкампф, указывая на сидевших в классе учеников, и из его глаз закапали крупные слезы. «Но подите от меня прочь и никогда не подходите ко мне. Я вас так же не люблю, как и их, слышите вы? Я никого не люблю!» Он зарыдал и поспешно ушел из класса. Читатель в своем месте узнает грустную историю Розенкампфа. Я сел на свое место, моя голова находилась в состоянии опьянения. Кое-как прошло время до 12 часов. Наконец послышался звон колокольчика, все школьники побежали на двор, начались веселые детские игры, полетели комки снегу, раздались шум и смех, закипела молодая жизнь. Хорошо, если бы все дети ловили эти мгновения, и не было бы ни у одного ребенка ни горя, ни наказания, ни желания заводить ни детские дрязги, ни стремления обижать своих собратов. К сожалению, и то, и другое, и третье было в наших детях.